Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 403. Благословен ты на поле. Книга Второзакония, 28 глава, 3 стих. Как часто Господь встречается с нами, когда мы, находясь наедине с собой, наедине с Ним, были в поле. Зеленые изгороди и деревья могут свидетельствовать о нашей радости. Вот поэтому мы совершенно по-новому способны посмотреть на такие благословения. Такого благословения удостоился и Вооз, когда собирал свой хлеб, а рабочие его приветствовали его благочестивыми пожеланиями. Пусть Господь дарует успех всем, держащимся за плуг. Каждый земледелец может удостоиться такого благословения и обетования пред Богом, если он фактически пожелает внимать голосу Божьему. Мы отправляемся на поле, чтобы работать, как это делал отец наш Адам. Так как проклятие за грех первого Адама коснулось всей земли, то великим утешением является теперь для нас тот факт, что мы подлинно в состоянии обрести благословение через второго Адама. Мы отправляемся на поле, чтобы двигаться на свободе, и мы радуемся верою, что Господь благословляет это движение и дарует нам здоровье, которым мы хотим воспользоваться во славу Его. Мы отправляемся в поля, чтобы изучать природу. В познании видимого творения нет ничего, чего нельзя было бы осветить благословением Божиим в величайшую пользу человеку. Наконец, мы отправляемся в поля, чтобы погребать своих мертвецов. И другие, когда наступит наш черед, отнесут нас на поля, на эту ниву Божию. Мы благословенны и тогда, когда плачем у гроба, и когда покоимся в нем».